Глава 12. Просто бизнес. Крисло выспрыгнули с козел на землю. «Вы опоздали», — проворчал начальник серых стражей. «Это не наша вина», — миролюбиво отозвался один из Крисловов. По звукам Лив догадался, что пятнушек освобождают из упряжи. Потом стук копыт к телегам вели лошадей, тех самых, которые паслись за магазином Тома. «Доброе утро», — господа Крисловы приветствовал их Том. «Отличный сегодня денек!» «Отличный день, чтоб опаздывать», — добавил страж. «Я запрягу лошадей», — продолжил Том. «Идите допивать свой эль. До Тила путь не близкий». У Лива перехватило дыхание. Жасмин и Барда вздрогнули. Оказывается, еду не выкидывали, а отправляли в Тил. И так все встало на свои места. В течение нескольких веков во дворец в Тиле прибывали нагруженные изысканной снедью телеги, и никто никогда не догадывался, откуда берется вся эта еда. Теперь Лив знал. Крестьяне в Неткризе выращивали урожай на своих плодородных полях. Повара день и ночь готовили прекрасные кушанья, но сами жители получали лишь малую талику того, над чем трудились. Все отвозили во дворец Тила. Когда-то таким образом короли держали в неведении о том, как голодает народ. Теперь эту пищу ели прислужники повелителя теней. Крисловы предали свой народ. Том, который притворялся противником повелителя теней, на самом деле оказался другом серых стражей. Лифа захлестнула горячая волна ярости. Барда в это время думала о другом. Надо выбираться из телеги, пока стражи ушли. «Лив, тебе что-нибудь со своего места видно?» «Ничего мне не видно», — прошептал в ответ Лив. Раздалось хриплое карканье Кри. «Странно», — сказал один из Крисловов. «Этот ворон летел за нами из самого Неткриза». «Действительно странно», — согласился Том. Лив, Жасмин и Барда сжались от страха. Том уже видел Кри раньше. Что, если он догадается? Том кашлянул. «Кстати говоря, должен сообщить вам дурные вести». «Вам придется возвращаться в Неткриз пешком. Пятнушек, которых я хотел вам дать, кто-то украл. Какие-нибудь вороватые путешественники». «Сами знаем», — огрызнулся Крислов. «Надо лучше следить за своим добром. Вчера вечером твои пятнушки прискакали обратно на родное пастбище. Они сбросили своих седаков прямо у наших ворот». «Чужаки принесли зло в наш город», — заговорил другой. «Они были на волосок от смерти. Сейчас сидят в темнице». «Да», — вздохнул Том. «Не выпьете ли со мной эля на дорогу?» «Идите, я только запрягу в телегу лошадей». Крисловы согласились. Друзья услышали, как пятнушек уводят. Через некоторое время снова заговорил Том очень тихо. «Если вдруг кому-то захочется вылезти из телеги и спрятаться в кустах за магазином, то сейчас самое время. Кроме бедного Тома никого рядом нет». Лив, Барда и Жасмин неуклюже выбрались из-под соломы и на затекших ногах поковыляли к кустам. Том даже не взглянул на них, продолжая возиться с упряжью. Потом он неторопливо обошел телегу и подобрал упавшую на землю солому. Беззаботно насвистывая, Том приблизился к кустам, сел на корточки и, не поднимая глаз, начал рвать высокую траву для лошадей. — Ты продал нам чужих пятнушек! — злобно прошипел Барда. — Ну да. — тихо пробормотал торговец. — Бедному Тому трудно сопротивляться звону золота. Но виноваты вы сами, друзья мои. Если бы вы послушались меня и свернули налево, пятнушки не почуяли бы запах родного пастбища и не понесли. — Может, мы и виноваты. Но все равно ты лжец, — с горечью сказал Лив. — Притворяешься, будто на стороне тех, кто сопротивляется повелителю теней, а сам кормишь его прислужников и дружишь с серыми стражами. Том поднялся на ноги, держа в руке пучок травы, обернулся и посмотрел на вывеску, которая гордо торчала над крышей. «Том, вы заметили, что мое имя читается одинаково с любой стороны, с востока и с запада? С какой стороны не зайдешь? В зеркале и наяву? Том похож на свое имя. Это просто бизнес». «Бизнес?» — Лив не поверил своим ушам. «Разумеется, Том одинаковый для всех. Он не принимает ничью сторону. Я не лезу ни в свое дело. Это разумно в наше нелегкое время и приносит гораздо больше денег. Ну, а теперь, полагаю, вам нужно поторопиться. Я постараюсь как можно дольше задержать моих друзей Крисловов, чтобы вы успели уйти подальше. Снимите эту красную одежду. Только не бросайте ее здесь. Мне не нужны неприятности. Том неторопливо направился обратно к телеге. «Обманщик!» — бросил Лиф ему вслед. Торговец остановился. «Возможно», — не оборачиваясь, сказал он. «Но я жив и богат, и благодаря мне вы тоже живы». Том ушел. Друзья стянули с себя красное одеяние и затолкали в вещевые мешки. Лиф кипел от злости. Жасмин смотрела на него с удивлением. «Том помог нам», — заметила она. «Зачем требовать от него чего-то еще? Многие существа не верят ни во что, кроме самих себя». «Том не существо, а человек», — огрызнулся Лиф. «Он должен знать, что правильно, а что нет». «А ты сам-то знаешь?» — резко спросила девочка. Лиф воззрился на нее. «Что ты имеешь в виду?» «Хватит спорить», — устало прервал их Барда. «Поберегите силы для долгой ходьбы. До широкой реки далеко». Он завязал мешок, перекинул его через плечо и пошел прочь. «Сначала надо вернуться в Неткрис», — поспешил за ним Лиф. «Мы должны открыть людям правду». «В самом деле, даже если нас не убьют, прежде чем мы успеем открыть рот, даже если они нам поверят, в чем я сомневаюсь, даже если свершится чудо, и они восстанут против векового господства Крисловов и откажутся посылать еду в Тил, что, по-твоему, произойдет?» «Повелителю теней будет нечего есть», — не раздумывая ответил Лиф. «Верно? И тогда он обрушит свой гнев на Неткрис, заставит людей подчиниться уже не обманом, а силой, а потом начнет прочесывать всю страну в поисках нас троих. Мы ничего не добьемся, а потеряем очень много». С этими словами Барда решительно двинулся дальше. Лиф и Жасмин последовали за ним. Все молчали. Лиф был слишком зол, а Жасмин не хотела делиться своими мыслями.